Глава 6. Король Гроум. Корабль был высок, строен и красив. Его перила, мачты, фальшботы украшала тонкая резьба, которая явно была не по плечу смертному резчику. Хотя дерево, послужившее материалом для изготовления корабля, покрашено не было, оно отливало естественной синевой, чернотой и зеленью, а также сочным дымчато-красным цветом. Корабельная оснастка цвета напоминала морские водоросли, а в досках полированной палубы виднелись прожилки, похожие на корни деревьев. Паруса на трехконусных мачтах были плотные, легкие и белые, как облака в погожий летний день. Корабль являл собой все, что было в природе приятного для глаза. Немногие могли бы, глядя на него, не испытать удовольствия, какое испытываешь, сталкиваясь с совершенством. Иными словами, корабль излучал гармонию. Элрик и представить себе не мог лучшего корабля, на котором можно было бы выступить против принца Иркуна и опасностей далеких земель Аин и Ю. Корабль плавно двигался по суше, как по поверхности воды, и земля расходилась под ним кильватерными струями, словно бы мгновенно превращаясь в воду. Это превращение происходило со всем, чего касался киль и что было вокруг, но по мере движения корабля земля возвращала свое прежнее твердое состояние. Вот почему деревья в лесу расступились, пропуская корабль, направляющийся в Имрир. Корабль, что плавает по суше и по морю, был невелик. Он был гораздо меньше любого мелнебонийского боевого барка и лишь немногим больше галер, на которых приходили южане. Но по изяществу, по изгибам, по горделивой осанке ничто не могло с ним сравниться. Трап уже был спущен, и корабль готов к походу. Элрик, уперев руки в бока, разглядывал дар короля Страши. От ворот городских стен рабы несли провизию и оружие, поднимали их по трапу. А Дивимтвар тем временем собирал имрирских воинов, назначал им звания и задания на этот поход. Воинов было немного. Только половина из имевшихся сил могла отправиться в плавание, а другая половина должна была остаться под командой Магнума Калима для защиты города. После того, как слух о каре, постигшей пиратов, разошелся по варварским землям, вряд ли кто-нибудь решится предпринять сколь-нибудь крупную атаку на Имрир, но меры предосторожности принять было необходимо, в особенности еще и потому, что принц Иркун поклялся захватить Имрир. А еще, по какой-то странной причине, которую не смог разгадать ни один зевака, Дивимтвар созвал добровольцев-ветеранов, получивших ранения в прежних битвах, и составил из них, негодных для дальнего похода, как полагали зеваки, специальный отряд. Но поскольку пользы от них при защите города не было никакой, то они с таким же успехом могли отправиться в поход с Элриком. Этих ветеранов первыми и провели на борт. Последним поднялся по трапу Элрик. Он шел медленно, тяжело. Величавый воин в черных доспехах. Взойдя на палубу, он повернулся, отсалютовал городу и приказал поднять трап. Дивимтвар ждал его на полуюте. Повелитель драконьих пещер, сняв кольчужную рукавицу, провел голой рукой по странно окрашенному дереву перил. «Этот корабль строился не для сражений, Элрик», — сказал он. «Мне бы не хотелось увидеть, как он будет поврежден в бою». «Как он может быть поврежден?» — беззаботно спросил Элрик. Имрирцы тем временем вскарабкались на мачты и начали ставить паруса. «Неужели ты думаешь, что Страаша допустит это? Или Гроум?» «Не тревожься, Дивимтвар, за корабль, что плавает по суше и по морю. Тревожься только за нас самих и за успех нашей экспедиции. А теперь давай-ка посмотрим на карты. Помнишь, Страаша предупреждал нас о своем брате Гроуме? Я предлагаю двигаться по морю, где только возможно, и зайти вот сюда». Он показал на карте порт на западном побережье Лормера. «Выверить дальнейшее направление и узнать, что можно о землях Аин и Ю и о том, как они защищены». Немногие отважились заходить дальше Лормера. Говорят, что край мира лежит на южных границах этой страны. Дивимтвар нахмурился. «Как ты думаешь, не может весь этот поход оказаться ловушкой? Ловушка Ореоха. Что, если он в сговоре с принцем Иркуном, а нас обманом заманили в этот поход, который закончится нашей гибелью?» «Я думал об этом», — сказал Элрик. «Но выхода у нас нет. Мы должны довериться Ореоху». «Пожалуй, что так», — иронически улыбнулся Дивимтвар. «Я сейчас подумал вот еще о чем. Как тронется с места этот корабль? Я не видел у него якорей, а о приливных течениях на суше мне ничего не известно. Ты видишь, как ветер наполняет паруса? А что дальше?» Паруса и в самом деле наполнились ветром, мачты слегка поскрипывали от напряжения. Элрик пожал плечами и вытянул руки. «Я думаю, мы просто должны дать кораблю команду», — предположил он. «Корабль, мы готовы к походу». Эдрик не без удовольствия смотрел на Дивиматвара. У того на лице появилось недоуменное выражение, когда корабль, накренившись, начал двигаться. Он шел ровно, как по спокойному морю, и Дивиматвар инстинктивно ухватился за перила и закричал: «Мы сейчас врежемся в городскую стену!» Эдрик быстро подошел к большому рычагу в центре полуюта. Этот рычаг был горизонтально прикреплен к храповику, который, в свою очередь, был связан с валом. Это явно был механизм управления кормилом. Эдрик ухватился за рычаг, как хватается за весло, и повернул его на одну или две зарубки. Корабль тут же отреагировал. Он изменил направление, но курс все равно лежал на стену. Эдрик дернул рычаг в другую сторону, и корабль наклонился, словно протестуя, развернулся в другую сторону и поплыл через остров. Эдрик удовлетворенно засмеялся. «Ну, Дивиматвар, видишь, как это просто. Нужно было только немного подумать». «И тем не менее», — неуверенно сказал Дивиматвар, «я бы предпочел путешествовать на драконах. Они-то хоть звери, и их можно понять. А тут колдовство, оно меня беспокоит». «Такие слова не подобают благородному мелнебонийцу», — прокричал Эрик, перекрывая шум ветра, скрип корабельной оснастки, хлопанье огромных белых парусов. «А может и нет», — сказал Дивиматвар. «Может, это объясняет, почему я стою здесь рядом с тобой, мой господин?» Элрик бросил на своего друга недоуменный взгляд, а потом спустился вниз, найти рулевого, которого можно было бы поставить у штурвала корабля. Корабль резво двигался по скалистым хребтам, поднимался по поросшим утесникам склонам, он срезал путь, двигаясь по лесу, а потом величественно плыл по травянистым полям. Корабль двигался, как низко парящий ястреб, который держится над самой землей, но перемещается в поисках добычи с невероятной скоростью и точностью, выправляя курс едва заметным движением крыла. Воины Имрира собрались на палубе. Раззинув рты, они отмечали продвижение корабля по суше, и многих пришлось загонять на места у парусов и на другие посты. Казалось, единственный из команды, кто не удивлялся этому чуду, был огромный воин, которого назначили боцманом. Он вел себя так, как если бы находился на борту своего боевого барка. Невозмутимо исполнял свои обязанности, требуя, чтобы все делалось как полагается, по-моряцки. А вот рулевой, которого выбрал Элрик, напротив, пребывал в легкой панике, с недоверием относясь к кораблю, которым управлял. По его виду было понятно, что он чувствует. Корабль в любую минуту мог удариться о скалу или запутаться в зарослях сосен. Он все время облизывал губы и, невзирая на свежий ветер, отирал пот со лба, а дыхание его вырывалось изо рта клубами пара. И тем не менее он был хорошим рулевым и постепенно приспособился к управлению кораблем, хотя его движения и оставались в силу необходимости более быстрыми, чем на обычном корабле, потому что времени на размышления у него не было и решение нужно было принимать немедленно. Корабль двигался по суше со скоростью, от которой захватывало дыхание. Они перемещались быстрее скачущего коня, даже быстрее любимых драконов Дивиматвара. И в то же время эта скорость наполняла их сердца восторгом, о чем свидетельствовало выражение на лицах имрирцев. Довольный смех Элрика разносился по кораблю, заражая весельем всех членов команды. «Ну, если сейчас Гроум пытается замедлить наше движение, то я даже представить себе не могу, с какой скоростью мы будем двигаться по воде», — сказал он Дивиматвару. Настроение Дивиматвара немного изменилось к лучшему. Его длинные волосы струились по ветру, обрамляя улыбающееся лицо, обращенное к его другу. «Да, пожалуй, нас снесет с палубы, и мы все упадем в море». И вдруг, словно отвечая на их слова, корабль начал дергаться и одновременно раскачиваться из стороны в сторону. Он как будто попал в мощные поперечные потоки. Рулевой побледнел и цепился в рычаг, пытаясь снова подчинить его себе. Раздался короткий ужасающий вопль, и один из моряков свалился с самой высокой реи на палубу, в мгновение ока превратившись в мешок с костями. Потом корабль дернулся еще раз другой, и помехи остались позади. Они продолжили плавное движение. Элрик посмотрел на тело упавшего моряка. Внезапно все его веселье как рукой сняло, и он ухватился за перила руками в черных кольчужных рукавицах. Его крепкие зубы заскрипели, яростно засверкали малиновые глаза, а губы скривились в иронической усмешке. «Какой же я глупец!» «Какой же я глупец, искушаю богов!» Хотя теперь корабль двигался почти так же ровно, как прежде, что-то, казалось, мешало ему, словно слуги Гроума цеплялись за днище, как раки могут цепляться за днище в море. И Элрик ощутил что-то в воздухе, что-то в шуршании деревьев, мимо которых они неслись, что-то в колебаниях травы, кустов и цветов, по которым они двигались, что-то в громаде скал, в крутизне горных склонов. Он понял, это присутствие Гроума земного. Гроума земли под корнями, Гроума, который хотел единолично владеть тем, чем когда-то они владели вместе с братом Страашей, тем, что когда-то соорудили в знак своего союза и из-за чего поссорились. Гроум желал вернуть себе корабль, что может плавать по суше и по морю. И Элрик, глядя на черную землю, почувствовал, как ужас охватывает его.